для полного счастья. И надо так мало. И я сразу понял, это только начало. Уляжется свет на губах ее одеялом. И я понял тогда, это только начало. Встречаю рассвет, ослепительно яркий. Новый разбег, за окном гудят иномарки. Крупицы стекла на ладони сжимаю. Потоки тепла меня выжигают. Заполнится миг оранжево-красным, запомнится крик пронзительно страстный. И эти глаза, что смотрели напротив, ни шагу назад, ты ушла, ничего не закончив. Для полного счастья ей надо так мало. И я сразу понял, это только начало. Уляжется свет на губах ее одеялом. И я понял тогда, это только начало. Для полного счастья ей надо так мало. И я сразу понял, это только начало. Уляжется свет на губах ее одеялом. И я понял тогда, это только начало. Но люди не птицы, они не летают. Закрой страницы, твои ленты уже не читают. Наступит закат, безжизненно тусклый. Горечь утрат изучаем всегда наизусть мы. Растает дождем бесконечное лето. В телефоне твоем опять нет ответа. Закроется дверь, оставив изъяны. Новых друзей не излечат душевные раны. И только во сне будет все как и прежде. Там падает снег, разбивая надежды. Для полного счастья ей надо так мало. И я сразу понял, это только начало. Уляжется свет на губах ее одеяло. И я понял тогда, это только начало. Для полного счастья ей надо так мало. И я сразу понял, это только начало. Уляжется свет на губах ее одеялом. И я понял тогда, это только начало. Дорога одна и много развилок. А где-то весна.